Глава 35. И допросы. В зале собрания было тесно, не протолкнуться. И как только они успели прийти, если о дате объявили лишь этим утром? Неужели настолько хотели увидеть его, Эйнора, целым и невредимым? Или же наоборот, здесь оказалось слишком много заговорщиков, мечтающих о его смерти? Приходилось осматриваться по сторонам, отвечать на приветствия и поклоны, следить краем глаза за Роксаной Эйдой и пытаться пройти к центральному месту за столом. Великий магистр сидел на своем месте, непривычно серый. Неподалеку от него хмурился канцлер. Пару раз его отвлекали секретари, потому что постоянно приходили запросы и уточнения из других лож Ордена Света по всей стране. Но в целом обстановка казалась мирной. Канцлер занимал свою должность уже лет 20. Сколько Эйнар себя помнил. К нему лучше всего подходило слово «достопочтенный». Мессир Акинс был еще не пожилой, но ему было за 50. Благодаря своему высокому росту, приятной стати и вежливому тону, он вызывал у людей доверие, и его назначали отвечать за отношения с другими ложами и в том числе вести дела ордена в дальних странах. Даже в Элевисе удалось за последние годы захватить немного влияния. При виде Эйнора и канцлер, и великие секретари почтительно склонили головы. Когда с торжественными приветствиями было покончено, Эйнор опустился по правую руку от магистра. «Живой?» «Пока да», — хрипло отозвался Алан. «Но стало хуже». На официальное появление Эйнора и Эйды отреагировали шумно. Только после 10-й попытки удалось всех утихомирить. Даже Алану пришлось подниматься из-за стола и призывать к порядку весь орден. После воцарившейся тишины великий магистр передал слово Эйнору. Пришлось рассказывать историю, щедро украшенную превозмоганием, отчаянной борьбой с темными силами и прочее. И пока он отвлекал внимание собравшихся, Марк, другие стражи и Коул внимательно следили за реакцией публики. Еще до собрания приняли решение допросить не только тех, кто как-то проявит себя, но и тех, кто по непонятным причинам сегодня не явился. Роксана держалась стойко и вполне убедительно. И с ней, на удивление, ему даже было спокойнее. Марк был прав, что Эйнор больше думал бы о том, что может случиться, пока его нет рядом. Эйнор не торопился и даже охотно отвечал на вопросы собравшихся. Краем глаза он заметил, что охрана вывела сначала одного участника собрания, потом еще одного. Их протесты тонули в общем гуле голосов. «Он врет!» — вдруг выкрикнул невысокий мужчина, поднимаясь и привлекая к себе внимание. «Он тоже причастен к силам тьмы, я уверен! Это тайный коварный сговор! Нас всех хотят уничтожить ради своей выгоды!» Эйнар смотрел в упор на того, кто обвинял его. Матиас Салти. Магистр попытался вмешаться, но Эйнар дал знак, что разберется в этом сам. В конце концов, именно это и было задумано — создать нужный шум. Еще двое тех, кто никак себя не выдавал прежде, уставились на говорящего с подозрением и удивлением. И по быстрому взгляду Эйнара их постепенно вывели из зала. Обвинитель, по счастью, был свой. Отличный провокатор и манипулятор, работающий на судей королевства. Сказать то, что думают враги, и при этом не принадлежать к их числу – отличный способ обратить на себя внимание причастных к сговору. «И почему вы так считаете?» Поднялось яростное обсуждение. Сторонники стражей тоже нашли слава богам и принялись защищать Эйнора и честь защитников города. Собрание затягивалось, но самое важное было сделано. Перед тем, как покинуть зал, Эйнор обменялся взглядом с Рокс и заметил, что она указывает еще на одного – худого невыразительного мужчину рядом с женщиной, похоже, супругой. Отличная компания подобралась. Для начала достаточно, пожалуй. «Куда их увели?» – спросил Эйнор у Марка на ходу, когда встретились за дверьми зала. «На самый нижний этаж. Двое орут так, что могут поднять на уши весь город. Один молчит. Та женщина в шляпе самая нервная. Похоже, и впрямь боится. Либо того, что ее раскроют, либо схватили лишнюю. Проверим». «Сюда бы Лоуренса!» — пропыхтела Рокс на ходу. Он нам тогда хорошо в замке помог на допросах. Сходу видел, кто врет. Правда, никто, как назло, не врал, а тот, кто врал, вовремя слинял. Может, в этот раз повезет больше? Эйнар повел плечами. Иногда думаешь, что кровожадные монстры и уроды в облике людей должны явно выдавать себя. Ну, там, бешеным взглядом, оскалом, чем-то жутким. А они, как назло, самые обычные, ворчала Рокс. До тех пор, пока с милым выражением лица не ударят тебя ножом в спину. Мессир! Подошел к ним навстречу Рикон, один из стражей, служивших на пограничной заставе королевства. Попытались допросить двоих. Первый молчит, похоже, ничего не знает. Второй безнадежный трус и бормочет одно и то же. Говорит, вы за это заплатите. Он пожалуется магистру. Пусть жалуется, разрешил Эйнар. А та женщина постоянно путается в показаниях. Мы с ней замучились. Говорит то одно, то другое. То восхищается вашим спасением и благодарит богов, то бормочет одно и то же про тьму, которая скоро всех поглотит. Тут, похоже, многим уже хорошенько промыли мозги, проворчал Марк. Скоро про конец света будут мычать даже подзаборные коты. Эйнар нахмурился. Коты или нет, а про конец света уже далеко не шутки. Кто-то действительно хочет его устроить. Кому это нужно? Эйди? Мел? Почему такие женщины участвуют в этом заговоре? Не может ведь это быть месть. Эйнар даже замедлил шаг и попытался понять, возможно ли, что он чем-то обидел свою нареченную невесту Света, что та решила присоединиться к врагам. Едва ли. Они, дай бог, успели поговорить за это время всего несколько раз, да и то на торжественных приемах, а не наедине. Эйнар попытался вспомнить, не мог ли потом прилюдно скомпрометировать невесту. Оказал лишние знаки внимания не той? Нет. До появления в его жизни Роксаны мало кто мог привлечь его внимание за последнее время. Только эта светловолосая фурия перевернула все с ног на голову. «А что тот, кого последнего забрали с совещания?» — спросил он у стража. «Вы должны посмотреть на него своими глазами». «Тоже отравлен, как Коул», — хмуро предположил Марк. «Или исчезнет в последний момент, как Эйда или Мел», — добавила Рокс. «Это было бы хуже». «А мне кажется, он тот, кто нужен». Эйнар дошел до нужной комнаты, возле которой стояла охрана, и распахнул дверь. В темноте горела всего пара свеч, и мужчина, сидящий с ровной спиной на стуле, сощурился, глядя на вошедших. «А выглядит нормальным», — прокомментировала Рокс. «Может, расскажете, почему я тут?» Высоким голосом начал задержанный. «А вам еще не рассказали?» Эйнар взял стул и сел напротив, чтобы уравнять положение. «Только какую-то чушь про заговор, к которому я не имею никакого...» Начал говорить мужчина и замолк. Эйнар взял свечу и поднес ближе к глазам допрашиваемого. Тот снова начал щуриться и попытался отвести взгляд. «Имя? Гарольд. Что-нибудь хочешь нам сказать про конец света, Гарольд? Рано или поздно он наступит», — буркнул тот. «Ждешь с нетерпением или страхом? Что за идиотские вопросы?» — поморщился мужчина. «Побери вас тьма, не стражи, а ищейки, что роются не в том месте. Я ничего знать не знаю о заговоре. И если вы... выйдете», — приказал Эйнар Рокс и Марку. «Почему?» — в один голос раздалось с двух сторон. «Без вопросов». Эйнар слышал недовольное пыхтение Рокс и чувствовал злость Марка, но спорить им не позволил. Под руководством стражников оба покинули комнату. Плотно закрылась дверь. «Ты что-то явно знаешь. Или я не страж тьмы?» «Конечно, не страж!» — хохотнул вдруг Гарольд. «Ты и есть тьма!» «Что ты сказал? Что слышал? Думаешь, мы не чувствуем это в тебе? Поэтому приказал всех выгнать, да?» Мужчина подался вперед, и его лицо исказилось в гневе. «Боишься, что они это узнают? Услышат? Ха! Скоро услышат все!» «Ну что ж», — вздохнул Эйнар. «Если ты чувствуешь, значит, один из них. Не тебе судить, увы мне. Я, так получилось, теперь великий первый страж тьмы. И мое дело — искать опасных колдунов, преступников, прибегающих к запретным силам. Искать и уничтожать. Ну, ты знаешь. Тогда начни с себя!» Яростно и с ненавистью выпалил мужчина. «Начну обязательно. и всем святым помолюсь перед сном». Эйнар улыбнулся. «Два раза». «Ты все равно сдохнешь, страж! Рано или поздно они тебя схватят!» «Рано или поздно мы все сдохнем», — вздохнул он. «Тем более, говорят, конец света уже не за горами. Так что, поделишься тайной?» Мужчина замолчал, будто ему рот залепили, и принялся раскачиваться на стуле. Он не был связан, ему даже не угрожали оружием, но вот сейчас стало не по себе. Сошедшие с ума, одержимые — самое жуткое, что можно увидеть. Хуже тьмы, пожирающей изнутри. «Скажи хоть что-то!» — в последний раз приказал Эйнар. Мужчина только попытался плюнуть ему в лицо. Эйнар увернулся, помрачнел и перестал пытаться по-хорошему. Судя по всему, в этом не будет никакого толка. Темная часть силы откликнулась охотно, будто только этого и ждала. Уничтожить, забрать всю силу, жизнь, подчинить, разорвать на части, лишить воли. Иногда так хотелось поверить, что темная сторона способна сделать всемогущим. Однажды он поверил словам гадалки, тоже полубезумной. Старуха бормотала, что только он, только Эйнар Туари, может спасти жизнь своего отца. Стоит заглянуть за грань, непозволительную простым смертным, в тот иной чуждый мир. Она ошиблась. Он ошибся, и тьма едва не сожрала его душу. Даже Алан тогда приложил все свои силы, чтобы вернуть его к жизни. Восстановление шло долго, мучительно, а после того, как он узнал про смерть отца, еще и стало бессмысленным. Но теперь ошибки выйти не должно. Гарольд закричал, когда почувствовал, как тьма подбирается к его сердцу. А Эйнар почувствовал забытое ощущение мощи и разрушительной силы. Так легко сломать. Только по рукам непривычно ярко тянутся золотистые узоры. Он больше не один. Спустя, наверное, час Эйнар вышел из комнаты. В коридоре сидели прямо на полу Марк, Роксана и пара стражников. Рокс сразу встрепенулась, вскинула голову и уставилась на Эйнара тревожно, испуганно и беспокойно. Чужие холодного оттенка глаза смотрели с непередаваемым выражением. Эйнар запер за собой дверь так плотно, будто она те самые железные врата, и сполз к остальным сидящим вниз по стене, согнув ноги в коленях. На него смотрели так, будто он не вышел из комнаты, а явился с того света. Впрочем, отчасти так и было. «Надеюсь, это того стоило», — прошептала Рокс.